Глава 32. Вскоре одному солдату удалось освободиться и развязать остальных. Роше с Шефером связали своих пленных не очень крепко, но все же Филлипс, улетая в вертолете со злополучной площадки MetLife, все еще потирал затекшие руки. По радио генералу доложили, что детективу Шеферу удалось сбежать. После побега он заодно прихватил с собой огромный арсенал конфискованного оружия. «Что ж», — подумал Филлипс, — «не надо быть мудрецом, чтобы решить, что все это значит». Шефер и Роше решили драться с пришельцами, чего бы это ни стоило, даже если это грозит войной. Филлипс никак не мог понять, как это Шеферу и Роше удалось спланировать эту операцию. Ведь оба они находились под арестом. Как же ему удавалось общаться? Но факт налицо, они договорились обо всем. До сих пор перед глазами старого генерала стоял Шефер, отчитывающий Роше. «Господи, Роше, где тебя черти носят?» Значит, Шефер ждал Роше, знал, что тот придет. А он, генерал Филлипс, мнимый умник, даже не мог догадаться, как это могло случиться. А эта маска? Его сотрудники, задержавшие Роше, сообщили, что у детектива была лицевая маска пришельца. И эти идиоты ничего не предприняли. У них в руках была технология пришельцев, а они ничем не помогли расследованию. И, естественно, при побеге Роше прихватил эту маску с собой. Теперь ищи ветра в поле. С ума сойти. Располневший нью-йоркский полицейский неожиданно застал врасплох двух отлично тренированных агентов ФБР. Как следует отделал их и удрал с бесценной маской. А Филлипс даже не знал, откуда у Роше эта маска и зачем она ему. Генерал вообще ничего не знал. Эти болваны, его агенты, даже не удосужились расспросить Роше. Им даже в голову не пришла такая элементарная мысль. Просто потрясающе. Все было плохо. Нет, плохо не то слово. Все началось плохо, а сейчас ситуация становилась все хуже и хуже. Дела шли просто отвратительно. С пришельцами невозможно договориться, нельзя даже предложить разумный компромисс. Если им что-то нужно, они сами идут и берут это. Они не желают вступать в контакт. Люди Филлипса не раз посылали всевозможные сигналы, пытаясь заинтересовать пришельцев, но те не обращали на них никакого внимания. Хищники знали все, что происходит. Может, они завербовали кого-нибудь в секретном агентстве Филлипса? Хотя это не нужно пришельцам. Они не захотели принять Шефера в качестве подарка. Он был им нужен, но только на их собственных условиях. Но, возможно, пришельцы потеряли всякий интерес к детективу. Ведь он понадобился только тому пришельцу, который засунул в шею Шефера датчик и поплатился за свой необузданный интерес. Может быть, остальные просто плюнули на это дело? Чертовски много может быть. А все дело в том, наконец-то признался самому себе Филлипс, что он и вся его организация ничего не знали о менталитете пришельцев. Похоже на то, что оба Шефера преуспели в этом гораздо лучше него, хоть это хорошо. Шефер знал, что с пришельцами надо сражаться, а ждать, пока они сами уберутся, просто глупо. Также ему казалось ошибочным умиротворение пришельцев, как каких-то маленьких башков. Возможно, он был прав. Но президент сказал, нельзя доводить дело до сражения. Еще он намекнул, что заранее одобряет любое решение Филлипса. Генерал постепенно склонялся к мысли, что Шефер прав. Им никак не обойтись без сражения. Шефер и Роше решили дать бой пришельцам. Поэтому они исчезли вместе с фургоном, битком набитым тяжелым вооружением. И Филлипс не мог этому воспрепятствовать. Генерал знал, что сражение невозможно предотвратить, поэтому решил делать все возможное, чтобы помочь правой стороне выиграть бой. Только он не мог себе представить, как им удастся победить в таком сражении. Как сражаться с отрядом невидимых кораблей? Как биться с чудовищами, у которых на плече установлено энергетическое оружие? Но генералу ничего не оставалось делать, как узнать ответы на вопросы на своем собственном опыте. Шефер решил дать бой пришельцам, а ведь он лучше всех знал, что у них на уме. Может, только Дач мог бы оспаривать его первенство в этом вопросе. И Шефер явно не считал, что это самоубийство, и не опасался за Нью-Йорк. Но нельзя исключить тот вариант, что Шефер знал, что умрет. Знал, что сотрет город с лица земли, но ему было плевать на все это. Ведь этот детектив просто сумасшедший ублюдок. Дач был упрямцем, а его братец просто псих. Наверное, именно поэтому он смог понять пришельцев. Может быть, у них один тип безумия, и Шефер больше похож на них, чем на нормальных людей. Видимо, его пришельцы пометили датчиком именно поэтому. Филипп встряхнул головой. Сейчас не имело значения, почему пришельцы пометили Шефера. Почему они вообще появились в Нью-Йорке, вместо того, чтобы оставаться в тропиках? Имело значение только предстоящее сражение. Филлипс должен был собрать отряд, чтобы помочь безумцу Шеферу. У генерала просто не было времени, чтобы поднять всю армию. Но все же он мог собрать достаточно ребят, чтобы показать пришельцам, что его люди тоже умеют воевать. «Выключите это чертово радио», — сказал Филлипс пилоту. «Соедините меня с Вашингтоном».